Муму и фру-фру. Исчезновение больших смыслов. Давно и привычно раздражаюсь при виде конфет Муму. Изображена корова, но никто и никогда не передает мычание коровы как Муму. Так же, как блеяние овцы не обозначается звукоподражанием бе-бе. Не принято это по-русски, по-крестьянски, по-деревенски. Городские жители, плохо представляющие себе живую корову, могут, конечно, заблуждаться, но все-таки все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и уж рассказ-то Тургенева читали. По-моему, все знают, что глухонемой Герасим утопил собачку Муму по приказу злой барыни. Конец рассказа. Ну вот, какой-то двоечник и лоботряс не знал. Только слышал что-то такое, и корова его мычанием своим не будила. Так что конфету он решил назвать Му-Му. Раньше она же, или похожая, именовалась коровка. А теперь появились конфеты, леденцы, что ли, не пробовала, под названием фру-фру. Я знаю, что появились они давно, но по моим Мафусаиловым меркам это недавно. То есть новый, хуже прежнего двоечник полагает, что так надо называть фруктовые бомбошки на неизвестном иностранном языке. Я не знаю такого языка, разве что, может быть, это эсперанто. Фру-фру значит оборки или их шуршание, шелест на французском, юбки, бантики, кружавчики. В русской литературе фру-фру — имя лошади Вронского, той лошади, которую он погубил по ошибке на скачках, неловко опустившись ей с размаху на круп и переломив спину пополам. Там дефис хрустнул, где тонко, там и ломается. Господи, какой гениальный писатель! Почитайте, кто не читал. Это, конечно, предвестие гибели Анны Карениной. «Любил и убил». Там вообще много всего прекрасного. 150 лет подряд. Это были собачка и лошадь. Две невинные жертвы людских страстей. Милые такие имена, и за обоими судьба и гибель. Теперь это кривая корова и недофрукт. Глупеем.